Часть вторая. Она родилась в 1896 году и познакомилась с ним 17 лет от роду, гимназисткой. Я познакомилась с Маяковским, если не ошибаюсь, осенью 1913 года в семействе Хвас. Хвасов, родителей и двух девочек, Иду и Алю, я знала с детских лет. Жили они на Каретной и Садовой, почти на углу Триумфальной, ныне площади Маяковского. А мы, мать, отец, сестра Лилия и я, жили на Моросейке. Каретная Садовая оказалась мне краем света, и ехать туда было действительно далеко. А так как телефона тогда не было, и ехали на авось, то можно было и не застать, проездить зря. Долго тряслись на извозчике Лиля и я на коленях у родителей. Чем занимался отец Хвас, не помню, а мать была портниха, и звали ее Минной, что я запомнила от того, вокруг крыльца со всех сторон висела по большущей вывеске «Минна». Квартира у Хвасов была большая и старая, вся перекошенная, с кривыми половицами. В гостиной стоял рояль и пальмы, в примерочной зеркальный шкаф, но самое интересное в квартире были ее недра, мастерские. Вечером или в праздник, когда там не работали, то в самой большой из мастерских за очень длинным столом пили чай и обедали. Старшая девочка Ида дружила с Лилией, а я была мала, и для Али, младшей, ей было обидно играть с маленькой. Из развлечений я помню только, как Ида, Лиля и Аля, все сообща, запирали меня в уборную. И я там кричала истошным голосом от того, что ничего на свете так не боюсь, как запертые снаружи двери. И сразу после этих детских лет всплывает тот вечер первой встречи с Маяковским, осенью 13-го года. Мне было тогда уже 16 лет, я окончила гимназию, 7 классов, и поступила в 8-й, так называемый педагогический. Лиля после кратковременного увлечения скульптурой вышла замуж. Ида стала незаурядной пианисткой, Аля художницей. Я тоже собиралась учиться живописи у Машкова, разница лет начинала стираться. И когда я вернулась с летних каникул из Финляндии, я пошла к Хвасам уже самостоятельно, без старших. В Хвасовской гостиной, там, где стояли рояли пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили, Ида сидела у рояля, играла, напевала. Почему-то запомнился художник Осьмеркин с бледным прозрачным носом и болезненного вида человек по имени Фриденсон. Кто-то необычайно большой в черной бархатной блузе размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом, как мне сейчас кажется, внезапно он также мимо всех загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человека, который их читал, а все вместе взятое, как явление природы, как гроза. Маяковский читал «Бунт вещей», впоследствии переименованный в трагедию «Владимир Маяковский». Ужинали все в той же мастерской за длинным столом, но родителей с нами, не знаю, не было. Они где-то скрывались, может быть, спали. Сидели, пили чай. Эти 20-летние были тогда в разгаре боя за такое леткое чудачество, искусство. Я же ничего не понимала. Сидела я девочка-девочкой, слушала и теребила бусы на шее. Нитка разорвалась, бусы посыпались, покатились во все стороны. Я под стол собирать, а Маяковский за мной помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, портняжный сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку. Маяковский пошел меня провожать на далекую Моросейку. На площади стояли лихачи, мы сели на лихача.